Глава вторая. Об Ауле и Яванне. Говорят, что изначально гномы были созданы Ауле во тьме Среднеземья, ибо столь сильно желал Ауле прихода детей, чтобы иметь учеников, коим мог бы передать свои знания и ремесла, что не по силам ему было ждать исполнения замыслов Илуватара. И Ауле сотворил гномов такими, каковы они и сегодня, потому что облик детей, которые должны были прийти, был неведом ему, и потому что власть Мелькора все еще тяготела над землей. И оттого желал Ауле, чтобы они были сильны и неутомимы. Но, боясь, что прочие валары осудят его работу, он делал ее втайне и создал семерых праотцев-гномов в подгорном чертоге в Среднеземье. Но Илуватару ведомо все. И в тот самый час, когда труд Ауле был окончен, и он радостный стал учить гномов языку, что придумал для них, Илуватар обратился к нему и в молчании внимал ему Ауле, и голос Илуватара молвил ему: «Зачем сотворил ты это? Зачем пытался создать то, что превыше твоих сил и твоей власти? Ибо ты получил от меня в дар лишь свое собственное бытие и ничего более. А потому создание рук твоих и разума твоего могут жить лишь этим бытием, двигаясь, когда ты пожелаешь, чтоб они двигались, в другое же время застывая. Этого ли хотел ты?» Тогда Ауле отвечал: «Не этого хотел я. Я желал существ иных, чем я сам, чтоб любить и учить их, чтобы и они могли зреть красоту Эа, которой ты дал бытие. Ибо казалось мне, что в Арде много места и много созданий могло бы жить на ней, однако она почти пуста и бесплодна. И в нетерпении своем я впал в безумие, однако жажда творить живет в моем сердце с того мига, как ты создал меня. А дитя, мало понимающее промыслы отца своего, может играть, подражая его делам, и, однако, не думать о насмешке. Ну, что сделать мне теперь, чтобы ты более не гневался на меня? Как дитя отцу, я предлагаю тебе эти создания, дело рук, сотворенных тобой. Делай с ними, что пожелаешь, но не лучше ли мне уничтожить самонадеянно созданное?» И Ауле схватил огромный молот, чтобы разбить гномов, и он плакал. Но Илуватар увидел смирение Ауле и сжалился над ним, и гномы испугались и увернулись от молота, и, склонив головы, взмолились о милосердии. Тогда голос Илуватара молвил Ауле: «Дар твой я принял в тот миг, когда он был мне предложен. Разве не видишь ты, что создания эти живут теперь собственной жизнью и говорят собственными голосами? Иначе они не уклонились бы от твоего удара». Тогда Ауле отбросил молот и возрадовался, и возблагодарил Илуватара, говоря: «Да благословит Эру мой труд и примет его». Но Илуватар заговорил снова и сказал так: «Как дал я бытие думам Айнуров в начале мира, так теперь принял я твое желание и нашел ему место там. Но никак иначе не принимаю я твоего труда, и так как ты создал его, пусть он будет. Но не потерплю я, дабы эти существа пришли прежде, чем перворожденные моей мечты, и не награжу нетерпение. Спать им отныне во тьме под камнями и не выйти из-под них, покуда на земле не пробудятся перворожденные, а до тех пор ты и они станете ждать, хоть ожидание и будет долгим, но когда придет время, И я пробужу их, и они станут детьми тебе. И часто будут раздоры между детьми твоими и моими, детьми моего милосердия и детьми моих дум». Тогда Ауле взял семерых праотцев гномов и отвел их в дальние темные места и уложил на покой, а после вернулся в Валинор и ждал долгие годы. Поскольку гномы должны были явиться в дни владычества Мелькора, Ауле сделал их очень сильными и выносливыми. Они тверды, как камень, стойки, скоры на дружбу и вражду, и выносят тяжкий труд, голод и телесные раны лучше, чем все иные, владеющие даром речи народы. Живут они долго, много дольше людей, но не вечно. Среди эльфов Среднеземья бытовало поверье, что, умерев, гномы возвращаются в земной камень, из коего созданы. Однако сами гномы говорят другое. Они верят, что Ауле, создатель, которого они зовут Махал, заботится о них и собирает в Мандосе, в отдельном чертоге, и что в древности он открыл их праотцам, что пред концом мира Илуватар благословит гномов и даст им место среди детей. Тогда делом их будет служить Ауле и помогать ему в восстановлении Арды после последней битвы. Еще говорят, что семь праотцев гномов возвращаются в жизнь в своих потомках и снова обретают свои древние имена. Самым почитаемым из них в поздние эпохи был Дарин, отец народа, дружившего с эльфами. Царствовал он в Казаддуме. Когда Ауле трудился над созданием гномов, он хранил свой труд в тайне от прочих валаров, однако в конце концов открылся Яванне и поведал ей обо всем, что случилось, и Яванна сказала ему: «Эру милостив, я вижу, сердце твое радуется, и оно право, ибо ты получил не одно лишь прощение, но и дар. Однако, так как ты таил от меня свои замыслы, до их исполнения дети твои не будут любить того, что люблю я. Им, как и тебе, их отцу, будет милее дело их рук. Они будут копаться в земле и не замечать того, что растет и живет на ней. Ни одно дерево ранит удары их безжалостного железа». Но Ауле отвечал: «Это будет справедливо и для детей Илуватара, ибо они станут есть и станут строить. И хотя создания твои ценны сами по себе и были бы ценны, даже если б никто иной не должен был явиться в мир, однако Эру даст превосходство детям, и они будут пользоваться всем, что есть в Арде, хотя по промыслу Эру не без почтения и благодарности. Если только Мелькор не затемнит их сердца», — молвила Яванна. И она не успокоилась, но печалилась сердцем, боясь того, что может случиться в Среднеземье в грядущие дни. Потому она пошла к Манве и не предала Ауле, но сказала так: «Владыка Арды, верно ли, как Ауле сказал мне, что дети, когда придут, получат верх над созданиями моих рук, чтобы делать с ними, что хотят?» «Это так», — отвечал Манве. «Но почему спрашиваешь ты о том?» Яванна умолкла и заглянула в себя. «Сердце мое тревожит думы о грядущих днях», — наконец молвила она. «Все, что создано мной, дорого мне. Недовольно ли, что Мелькор извратил столь многое? Уже ли никто из моих созданий не будет свободен от владычества других?» «Если бы на то была твоя воля, кого бы ты охранила?» — спросил Манве. «Из подвластных тебе кто милей всего?» «Все милы по-своему», — сказала Яванна, — «и каждый помогает оценить других. Но Келвар могут бежать или защитить себя, а Олвар, те, что растут, не могут, а из них более всего милы мне деревья. Растут они долго, а умирать станут быстро, и если только не будут богато плодоносить, мало кто пожалеет об их гибели. Я провижу это в думах своих. Если бы деревья могли говорить от имени всего, что растет, и карать тех, кто чинит им зло». «Странна твоя дума», — заметил Манве. «Однако так было в песне», — возразила Яванна. «Ибо покуда ты был в небесах и вместе с Ульмо создавал тучи и проливал дождь, я вздымала ветви дерев, чтобы пить его, и некоторые пели для Илуватара среди ветров и ливней». Тогда Манве умолк, и думы Яванны, что вложила она в его сердце, все росли и переполняли его, и это увидел Илуватар. И показалось Манве, что вокруг него вновь звучит песнь. И он заметил в ней множество вещей, которые, хотя он слышал их прежде, остались незамечены им. И, наконец, видение открылось вновь, но теперь оно было бледным, ибо он сам был в нем, и, однако, видел, что все держится рукою Илуватара. Но вот рука проникла внутрь, и из нее вышли многие дива, что были прежде сокрыты в думах Айнуров. Тогда Манве очнулся и сошел к Яване на Эзелохар и сел рядом с ней под двумя древами и молвил: «О, Кементари, Эру сказал свое слово. Ужели думает кто-то из валаров, что я не слышал всей песни до слабейшего звука, слабейшего голоса? Знаете же, когда дети проснутся, сбудутся думы Яванны, и издалека соберутся духи и поселятся в некоторых Келвар и Олвар, и их будут почитать и бояться их праведного гнева. На время, покуда перворожденные сильны, а пришедшие следом юны. Но разве ты забыла, Кементари, что думы твои не всегда пелись одни? Разве не встречались твои думы с моими и не обретали крыльев, подобно птицам, парящим под облаками? Это также было замечено Илуватаром, и прежде чем пробудятся дети, в мир придут орлы западных владык». Тогда Яванна возрадовалась и встала, и, протянув к небесам руки, воскликнула: «Высоко поднимутся деревья Кементари, чтобы орлы могли поселиться там». Но Манве тоже встал, и, казалось, стоит он на такой высоте, что голос его точно спускается к Яванне с тропинок ветров. «Нет», — промолвил он, — «лишь деревья Ауле будут достаточно высоки, в горах станут гнездиться орлы и внимать голосам тех, кто взывает к нам, но в лесах будут бродить пастыри древ». Тут Манве и Яванна расстались, и Яванна вернулась к Ауле. Он был в своей кузне, выливал в форму расплавленный металл. «Эру щедр», — молвила она, — «теперь пусть остерегутся твои дети, ибо отныне в лесах будет жить сила, чей разбуженный гнев станет великой опасностью для них». «И все же им понадобится дерево», — сказал Ауле и вернулся к горну.